Глава 51. «Малышка, как тебя зовут?» Я сделала было шаг к ней, но она в ужасе отпрянула и загласила, что есть сил. «Ах да, у меня же маска на лице». «Это, господа, они не причинят тебе зла. Вот и еду принесли», — успокоил девочку Ланзо. Он обходился без маски, да и уже какое-то время общался с девочкой, поэтому ему она доверяла чуть больше остальных. К моей радости, он и взял на себя общение с ней. «Кати ее зовут», — поставил он нас в известность. «Но почему я не подумала об игрушках? Новый укол совести. Как хорошо было бы предложить девочке куклу, шитую из тряпок и набитую травой. М-да, хорошая мысля приходит опосля. А на качельке хочешь покачаться?» Я показала на храмовника. Тот, как ни в чем не бывало, накручивал солнышко на любимой качели. Увидев, как лихо он крутится, кроха зашлась плачем. «Да что ты будешь делать? Если рев перейдет в детскую истерику, я не справлюсь. Надо срочно что-то придумать, отвлечь ее, переключить внимание». И тут меня осенило. Сонное зелье. Да, травница дала нам с собой сон травы. Ребенку пойдет на пользу успокоиться после дороги и хорошенько выспаться. А как заснет, мы и возьмем материал для прививки. Сообщив всем новый план, я метнулась на кухню. Там заварила нужные травы и после переливала отвар из кружки в кружку, чтобы быстрее остыл. А потом Ланзо уговорил Кати выпить травок, и прямо на глазах она начала затихать. Всхлипы стали реже, взгляд затуманился, и видно было, что ребенок отчаянно борется с закрывающимися глазами. И вскоре она заснула. Подождав еще немного, я собрала друзей вокруг себя и сунула остро отточенный нож в огонь. Прокалила с обеих сторон и закатала рука в платье. Резать себя было очень страшно. Это же противоестественно. Я же не самоубийца. Накатила паника. Руки тряслись, и я все никак не могла решиться. «Помочь тебе?» — вызвался Адлар. Я не раздумывала. С одной стороны, я должна сама, но мне никогда не приходилось этим заниматься, да и задерживаю всех. «Да, сделай 3 неглубоких надреза», — я протянула руку. Адлар, как опытный хирург, не стал мешкать. Спросил, как ребенок, и пока я переводила взгляд на Кати, он уже закончил. Снова прокалили нож и проткнули один из пузырьков. На кожу вылилась капля темного гноя. Собрав ее, я провела испачканным ножом по своим ранам. Готово. Обратной дороги нет. Затем Адлар быстро замотал мою руку импровизированным бинтом и опустил рука в платье. Следом прокалил нож и сделал надрезы на своей руке, потом вскрыл следующий гнойник на руке ребенка и намазал свои раны. Забинтовывал его Волда. Наш, не побоюсь сказать, подвиг повторили Волда и отец Бенедикт. А когда все закончилось, Ланзо отнес спящую Кати в отведенную ей комнату и вернулся к нам. «Ну, как вы?» Переводя по очереди взгляд с одного на другого, поинтересовался он. «Должно пройти время, от 4 до 7 дней. Затем болезнь проявится, так что рано еще». «И что будет потом, когда она проявится?» «Не знаю, надо ждать и молиться. У каждого могут быть разные ощущения. Жар, рвота, понос, сонливое состояние. Всевышний не открыл мне подробности, велел только верить и молиться». Друзьям я заранее описала симптомы, которые могут сопровождать болезнь, то есть я не знала, какие именно будут у нас, поэтому рассказала все, что могла вспомнить. «Вы вот что, когда мы сляжем, позовите к нам травницу. Она предупреждена обо всем, пусть придет. Может, настои какие приготовит, просто осмотрит нас, и малышку пускай не оставит своим вниманием». Я до конца не знала, будем ли мы находиться в сознании или нет, поэтому нам любая помощь сгодится. В эту ночь мы долго сидели на улице возле костра и разговаривали обо всем. Дознаватели уже ушли спать. Они 2 дня провели в седле, помогая нам, устали. Да и впереди на их плечи ложилась огромная нагрузка. Они должны будут приглядывать за домом и обеспечивать нашу безопасность, буквально стеречь ворота от натиска людей. На следующий день встретились за завтраком и долго всматривались друг в друга в поиске симптомов болезни. Ничего. Даже рука под повязкой не болела. А после обеда нас ждал неприятный сюрприз. Приехал с визитом какой-то знатный сосед. До него дошли слухи, и вот он явился за исцелением. Колотился в ворота и кричал, чтобы его впустили. А у нас же больной ребенок. Никак нельзя допустить, чтобы о его наличии узнали в деревне. Точно сожгут. За дело взялся Ланзо. Он один, вот какая смелость, вышел за ворота и объяснил, что мы на себе испытываем наказ Всевышнего. Заразили себя и перемогаемся. Принять не можем. Пусть едет обратно или ждет новостей в имении Волда. В общем, отправил гостя со всем семейством. К Кати приставили служанку, и та не отходила от ее постели. Поила отварами и протирала ранки. Девочка чувствовала себя так же, как и накануне. Плакала, звала родных, отказывалась от еды. Но хуже всего, что у нее поднялся жар. Обтирание уксусной водой давали кратковременный эффект, и я все больше погружалась в свою вину. Через 2 дня меня уже утешали всем домом, потому что Кати становилась только хуже. Она впала в беспамятство и в бреду звала маму. «Ну зачем я это сделала? Надо было выбирать подростка или взрослого, сразу все ему объяснить и отдать монеты. Так хоть у того появилось бы утешение. А как успокоить ребенка? А случись что, как я буду с этим жить? Стоит ли наша жизнь такой цены? Да и относительно нас еще ничего не ясно». И самая предательская мысль – «А что, если я путаю факты, и надо было использовать не гной? Или вообще в истории с императрицей речь шла не про оспу?» У страха, как известно, глаза велики. Могла ли я что-то перепутать? Да запросто. Разбивать эту мысль я не желала. Лишь сильнее погружалась в свои тревоги.